В доме тернеров мрак поселился. С тех пор, как Гарри в Лавкрафта влюбился, мать, что книги любила, да разум теряла, в эту тьму без оглядки ныряла. Средний июнь, с две дочери разные, кошмарами мучим и судьбой безобразной. Отец же увлечен строительством странным, дом с привидениями, аттракцион обманный. Шепчет ветер в щелях половин, тень крадется, не видно лиц. В доме тернеров что-то не так, в сердце мрака таится враг. Монстры вокруг, они ближе, чем кажется. Сны кошмарные, что правде покажутся. Защитить Ноя, вот семьи задача. Верит в сказки и чудо, не знает он вовсе, что и откуда. Приходит к нему зверь с глазами горящими, в темноте ночной его тихо манящий. Сердце бьется, как птица в клетке, подкрался ужас ночной заметки. В доме тернеров кто-то не спит, в темноте ночной зверь стоит. Фу. Монстры вокруг, они ближе, чем кажется. Сны кошмарные, что правде покажутся. Защитить Ноя, вот семьи задача, но у двери стоит лохматая стража. Ноя открывает дверь, впуская зверя в дом, не ведая вовсе, что будет потом. Лохматый монстр с глазами светящимися становится другом в кошмаре творящемся.